Завтрак прибыл в 8 часов. Слуг, принесших его, сопровождал Ромерик. Его чуть не прибили. Разбудил гад. Но все же встали сами и разбудили девушек. Умылись, поели и хотели послать за первым министром. Но тот пришел сам. «Его Величество ждет вас», – объявил он с порога, осматривая гостиную. Большая комната превратилась в казарму и столовую разом. Отдыхающая смена солдат тоже завтракала. Всюду лежали элементы амуниции, оружия. «Прямо военный лагерь», – констатировал лорд. Солдаты и земляне переглянулись. Министр явно никогда не был в военных лагерях, раз сравнивает это царство мебели и тканей со скудным армейским скарбом. Лорд посмотрел на камеристок, скромно сидящих в углу, и едва заметно поморщился. Но ничего не сказал. «Идемте», — повторил он. «Король один?» «Сейчас у него глава департамента полиции. По дороге я введу вас в курс дела». Герман хотел взять с собой солдат, но Валди Лей отсоветовал. «Теперь во дворце безопасно». «Уверены?» «Ни одного гвардейца у Лана не осталось. Полк заперт в городских казармах под надежной охраной. Часть офицеров взята под стражу». Герман подозвал прапорщика. «Стерегите покои девушек и найдите полковника. Он будет нужен». Адъютант склонил голову и исчез за дверью. Валди Лей повел наемников через дворец, на ходу вводя их в курс последних событий. В убитых опознали младших офицеров лейб-гвардейского уланского полка, чьим шефом до недавнего времени был герцог Амберс. Возникло подозрение, что уланы решили отомстить за гибель своего кумира, арестовали командование полка, допросили офицеров. Всплыли имена некоторых высокопоставленных чиновников и придворных из тех, кто не был доволен появлением гостей из другого мира. Тут весьма кстати пришла информация от наемников об участии в покушении фрейлин. Это позволило зайти с другой стороны и размотать клубок до конца. Узнавший всю правду король был страшен в гневе. Он едва не потерял спасителей страны. Из-за какой-то жалкой кучки мстителей-недоумков, дворцовых интриганов и титулованных подонков королевство могло лишиться последнего шанса. Всех виновных Ферлак приказал лишить титулов и званий и казнить. Их семейство выслать в провинции под надзор полиции. Владения изъять. Лейб-гвардейский уланский полк расформировался. Непричастные к заговору офицеры получали назначение в дальние гарнизоны. Солдаты частью увольнялись, частью шли в другие полки. Несколько офицеров лейб-гвардейского кирасирского полка за ошибки внесения службы переводились в другие части. Просьбы и мольбы о помиловании и смягчении наказания король не принимал. Впрочем, к нему боялись подходить. Гнев короля мог обрушиться на кого угодно. «А Харантик?» – спросил Кир. «Магистра не было во дворце, он ночевал дома. Его причастность к заговору ничем не подтверждена». Кир недовольно скривил губы, но ничего не сказал. Раз доказательств нет, ничего не поделать. Может, и впрямь он ни при чем, хотя на подозрении остается. В рабочем кабинете король оказался один. Он стоял у окна, заложив руки за спину, и смотрел во двор, где плотники торопливо сколачивали большой щит. Услышав шаги, Ферлак обернулся. Наемники увидели покрасневшие глаза, усталое бледное лицо и сурово сдвинутые брови. Похоже, король не спал всю ночь. «Рад видеть вас живыми и невредимыми, господа», — сказал король. «Доброе утро», – поздоровался Герман. Кир кивнул. «Лорд Валди Лей уже пересказал вам подробности?» «Да». Ферлак подошел к наемникам, пытливо заглянул в глаза. «Я хотел бы принести извинения за произошедшее, хотя понимаю, что слова будут лишними». «Мы обговорим форму извинения, но позже», – жестко произнес Герман. «А пока вернемся к делу». Валди Лей поморщился. Земляне, как всегда, грубы и прямолинейны. Этикет не соблюдают. А король вынужден терпеть. «Я так понимаю», — продолжил Герман, — «что все заговорщики арестованы?» «Да». «Улан вы убрали?» «Верно». «Тогда два вопроса. Первый. Камеристки, которых заставили вывести нас во двор». «Я знаю, вы сами допросили их». «Точно. И выяснили, что они не виноваты. Их запугали. И потом мы вышли по своей воле. По своей дурости, точнее». Король едва заметно усмехнулся. «Наемники легко признают свои ошибки». «Впрочем, не выйдя мы, заговорщики могли придумать иной план. И кто знает, что бы было. Как у нас говорят, хорошо то, что хорошо заканчивается». «Прекрасная поговорка, надо запомнить. Так что с камеристками?» «Их не тронут. Наоборот, надо защитить. Родственники заговорщиков могут отомстить девушкам. Лучше всего выдать их замуж за преданных людей, офицеров, например». «Хорошо», – кивнул король. «Я не собирался их наказывать, но вариант с замужеством одобряю». «Второе. Полковник Вернер». «А что с ним?» «Только одно. Не зная обстановки, поднятый среди ночи, он примчался со своими людьми на защиту короля и нас. Он сделал все, чтобы защитить монарха и его интересы. Хотя потом уже мог догадаться, кто состоит в заговорщиках». Король с одобрением посмотрел на Германа. Не ожидал таких слов о его офицере. «Валдилей мне доложил о действиях Вернера и его солдат. Они распугали фрейлин, увели из-под носа заговорщиков-камеристок, наглухо перекрыли часть правого крыла дворца и готовы были стрелять даже в моих кирасиров, когда те хотели осмотреть коридоры. Правда, потом помогали им». «Да, полковник Вернер доказал, что умеет не только охранять границу, и его верность трону не подлежит сомнению. Вы хотели бы его наградить?» «Нет, Ваше Величество», — хмыкнул Кир. «Это вы хотели его наградить?» Король пристально посмотрел на Шилова и внезапно рассмеялся. Это было так неожиданно, что Валдилей вздрогнул. «Святые небеса! Это очень странное ощущение, когда приказывают тебе, а не ты сам. Раньше я такого не испытывал. Господа, я заблуждался на ваш счет. Вы не только умелые солдаты, но и тонкие политики». «Бывает», — ответил Кир. Король перевел взгляд на первого министра. «Вызовите ко мне полковника Вернера». Валдилей вышел, а король пригласил наемников к столу. Сам налил в бокалы игристое вино и сказал: «За первую победу, одержанную вами здесь. Заговорщики крупно просчитались, отрядив всего 6 человек. Видимо, печальный пример моего племянника их не вразумил». Он осушил бокал до дна и с пристуком поставил его на стол. Друзья последовали его примеру, после чего Герман заметил: «В следующий раз они будут умнее». Улыбка сбежала с губ короля. Взгляд посуровил. «Вы полагаете?» «Оппозиция выбита не до конца. Есть сторонники, сочувствующие. Ни одна власть не обходится без этого. Сейчас схвачена активная часть, те, кто рискнул выступить. Теперь надо отыскать остальных, но не трогать их, а наблюдать. Сделайте оппозицию контролируемой, и тогда действия, подобные вчерашним, не станут неожиданными. Их можно будет предотвратить». Ферлак слушал внимательно. Видимо, раньше о таком не задумывался. «Благодарю, господа. Это интересное предложение. Думаю, департаментам полиции и тайному есть над чем поработать». «Только не переусердствуйте», — добавил Кир. «А то сгребут всех недовольных, полстраны пересажают. Оппозиция как таковая нужна. Она позволяет взглянуть на происходящее с другой точки зрения. Главное, чтобы недовольство не переходило в вооруженный мятеж». «Я понял». Открылись двери, вошел Валдилей. «Полковник Вернер прибыл, Ваше Величество. Зови». Вернер переодеться не успел. Как прискакал ночью в полевой форме, так и был в ней. Правда, успел ее почистить. Он прибыл во всеоружие. Сабля, пистолеты. Кирасиры при входе отнимать не стали, Валдилей не позволил. Войдя в кабинет, полковник сделал уставные три шага, вытянулся в струнку, щелкнул каблуками и склонил голову. «Ваше Величество!» «Здравствуйте, полковник!» – подошел к нему король. «Вижу, вы в полной боевой готовности. Эта ночь выдалась неспокойной, и отдыхать вам не пришлось». «Мне не впервой не спать ночами, Ваше Величество», – ответил Вернер. «А на границе всегда неспокойно». Он произнес это просто, без рисовки. Король понял, что Вернер не хвастает, а констатирует факт. Впрочем, это видно. Полковник явно привык больше к полевой форме пограничников, чем к парадным мундирам. И оружие у него не парадное, испытанные в боях пистолеты, сабля без украшений с потертой рукояткой. Судя по тому, как действовал ночью, к внезапным схваткам привык. «Выпустил я из виду дальние гарнизоны и части», — подумал король. «Привык к блеску лейб-гвардии, к шитым золотом мундирам и бравой выправке. А гвардия и воевать-то разучилась. Все на парадах. Когда вот эти пограничники, пехота, кавалерия, воюют, гибнут, защищая страну. А жалование чуть ли не вдвое ниже гвардейского, в чинах растут медленнее. Пора, пожалуй, менять ситуацию». И заметил это первым пришелец из другого мира. Вот уж прям человек войны. Король досадливо хмыкнул и перевел взгляд на Вернера. Тот смотрел на сюзерена, ожидая приказа. Что ж, приказ последует. «Уланы моего покойного племянника заняли сторону заговорщиков», – произнес Ферлак. «Что заставило меня лишить их высокого звания гвардии и расформировать. Кроме того, я решил изменить принцип присвоения гвардейских званий частям. Сейчас одно место среди гвардии свободно». «Было свободно». Король краем глаза заметил легкую улыбку на губах Германа и не вовремя подумал, что такой советник был ему крайне нужен. «Итак, приказываю», — продолжил Ферлак, «ввести 9-й пограничный полк в состав лейб-гвардии. За долгую и безупречную службу, выполнение своего долга и верность трону, полковника Вернера возвести в чин обер-колонеля гвардии и внести в список резерва под первым номером. Об этом сообщить во дворце, во всех частях и гарнизонах». Вернер продолжал стоять по стойке смирно, и только бледность выдавала его волнение. Ночью он фактически отказался от подобного предложения, и вдруг король все изменил. Да еще как! «Рад служить вашему величеству», — хрипловатым голосом произнес он. Король дружески улыбнулся и положил руку на плечо экс-полковника. «Я это знаю, Вернер, и сам рад, что вы служите мне. Думаю, вы и впредь будете являть такую же отвагу и решительность, а также воинское умение». Ферлак повернулся к наемникам. Кир поднял свой бокал на уровень глаз и негромко сказал: «Виват гвардии!»